Глава 17. Великие дерзания. Брене Браун. Отношения — это то, для чего мы здесь. Мужество начинается с того, чтобы показать себя и позволить другим это увидеть. Я никогда ни в кого не влюблялась, и никто никогда не влюблялся в меня. Слова повисли в воздухе. Комната затихла. 25 пар глаз уставились на меня из круга сдвинутых вместе пластиковых стульев. У меня никогда не было отношений. Я никогда ни с кем не жила. Никогда не сближалась. Они все еще смотрели. Молча, безучастно. Я не знаю, что со мной не так. Мои голосы и ноги задрожали. Я не думаю, что кто-нибудь достойный сможет когда-нибудь полюбить меня. Вот она, правда. Правда, о которой я не подозревала. Правда, скрытая за всей моей жизнью. Я думала, что никто в здравом уме не полюбит меня. Я думала, что со мной что-то не так. Меня нельзя было любить так, как всех остальных. Я плакала так сильно, что не могла вздохнуть. Сопли смешивались со слезами, а ноги подкашивались. Я никогда в жизни не чувствовала себя такой уязвимой. Еще до того, как я начала свою селф-хелп-эпопею, один друг рассказал мне о неделе безумной терапии, которую прошла его сестра. Все было очень секретно, но то, что она упоминала, кажется, включало в себя рассказ своих самых темных и глубоких тайн группе незнакомцев и битьё подушек бейсбольными битами, а также избавление от багажа и восстановление контакта со своим внутренним ребенком. Все это звучало отвратительно. «Насколько несчастной надо быть, чтобы заставить себя пройти через нечто подобное?» — сказала я другу тогда, мысленно вписывая свое имя в заявку, потому что знала, что однажды я обязательно достигну нужной отметки несчастья. И вот так я и оказалась на процедуре Хоффмана, разваливаясь на части перед 25 людьми в загородном доме в Сассексе. Я закончила свои бессвязные бредни и вернулась на место. В центр круга встал кто-то другой, начав рассказывать свою историю, но я не слушала. Вместо этого я проигрывала в голове свои слова. Я рассказала этим незнакомцам больше, чем когда-либо рассказывала своим друзьям. Больше, чем признавалась даже самой себе. Я поднялась на перерыв на дрожащих ногах. Держала голову опущенной, когда шла на кухню, и присоединялась к группе людей, заваривающих чай. Я не могла смотреть никому из них в глаза. Было так тихо, будто нас всех контузило. Каждый был в шоке от происходящего. Я почувствовала тошноту и выбежала из очереди, так и не сделав чая, на улицу. Было холодно, серо. По траве прыгал дрозд. Мне казалось, что я лечу вниз с отвесного конца мира. Неужели я действительно так думала, что никто не сможет меня полюбить? Хруст гравия позади меня, и вот рядом стоит женщина с короткими светлыми волосами, в юбке карандаш и с сигаретой. Я поднимаю взгляд и слабо улыбаюсь. Обычно я бы включила весь свой шарм, задала бы ей кучу вопросов, слушала, улыбалась и старалась бы ей понравиться так сильно, как только могу. Но в чем теперь смысл? Вся комната видела меня голой. «Вы поступили очень храбро», — сказала она. «Это что, кот для тупо, жалко и унизительно? Она что, осуждает меня в своей идеальной юбке и со своей шикарной стрижкой?» «Я чувствую все то же самое», — продолжила она, как будто просто хотела быть милой. Она рассказала о том, под каким давлением ей приходилось работать. Могу поспорить, она была какой-нибудь начальницей в большой компании с большим домом, мужем, семьей и нормальной жизнью. Между нами не могло быть ничего общего. Она продолжала говорить. Я струсила и не сказала правду. Мой муж ушел от меня, и я проводила все выходные, запершись, в квартире, с одной спальней, со всяким дерьмом по телевизору. Я ела шоколад, пока не тянула блевать. Потом блевала. В прошлом году я пыталась покончить с собой. Ого! Мы постояли в тишине пару минут, глядя на дрозда. Она затягивалась своей сигаретой. «Мне очень жаль это слышать», — сказала я. Она кивнула. Больше тут сказать было нечего. Прозвонил звонок. Мы должны были вернуться. Она выбросила сигарету, и мы пошли обратно к дому. Прямо у двери высокий загорелый мужчина тоже делал последнюю затяжку. Он был одет в мягкий серый джемпер, и у него была сияющая кожа практически без пор, какая бывает только у очень богатых людей. Я не могла смотреть на него. Мне было слишком стыдно, что он видел меня в таком состоянии. Но прятаться было негде. Дело было сделано. Кота вытащили из мешка. Я дерьмо. Я посмотрела на него и слабо улыбнулась. И тут произошло нечто удивительное. Этот мужчина со своей дорогущей кожей наклонился ко мне и положил руку мне на плечи. Мы постояли так немного. Никто ничего не сказал. Три незнакомца стояли в тишине. Одни. Вместе. Я снова заплакала. Он передал мне платок. «Может, зайдем обратно?» — спросил он. И мы зашли. Вместе. Все 8 дней мы сидели в круге и говорили о наших чувствах, наших жизнях и наших семьях. Мы все были разного возраста, от 19 до 65, и наши жизни были совершенно не похожи друг на друга. Как и предупреждали, мы били подушки пластиковыми бейсбольными битами и орали, что есть мочи, чтобы выпустить гнев. Мы стояли в грязном поле, притворяясь, что хороним любимых, чтобы сказать то, что должны сказать. Мы даже хоронили самих себя. Или, скорее, худшие части самих себя. А это значит, что, считая то упражнение из 7 навыков высокоэффективных людей, я уже 2 побывала на своих похоронах. На каждом новом упражнении я думала: «Так вот ты какой, ад!» А потом нам давали следующее, и я думала: «Нет, видимо, вот ты какой!» Иногда это было так нелепо, что я начинала подозревать, не снимает ли нас для очередной документалки Руби Вакс. Вы только посмотрите, что эти сумасшедшие людишки из первого мира делают, чтобы стать счастливее. Наверняка говорила она в камеру, тыча пальцем в нас, пока мы гладим бархатные подушечки на заднем плане, устанавливая связь со своим внутренним ребенком. Неделя была намного более ужасной, чем я ожидала. Но в то же время это было одно из лучших событий в моей жизни. Я делилась с людьми самыми отвратительными частями себя, и никто из них не убегал. Наоборот, все они были неизменно добры ко мне. Впервые в жизни я не чувствовала себя одинокой. Это было чудо. Но еще большим чудом было то, что, несмотря на все различия между нашими историями, в какой-то момент стало ясно, что они совершенно об одном и том же. Мы все чувствовали себя несовершенными, недостаточно хорошими, недостойными любви. Даже не осознавая этого, та проблема, которую я озвучила в первый день, и которой я так стыдилась, тот ужасный секрет, который я скрывала от всех, даже от самой себя, оказался главной болью всех человеческих существ. Это была та проблема, на которую ссылались все селф-хелп-книги, но которую я совершенно не понимала до этого момента. «Мы все боимся, что недостаточно хороши», — говорит Тони Робинс. «В основе всех наших проблем лежит то, что люди не считают себя достаточно умными, достаточно молодыми, достаточно взрослыми, достаточно богатыми, достаточно смешными, достаточно какими угодно. И самое плохое в том, что под всем этим лежит страх, что мы недостойны любви». Экхарт Толле соглашается. «Чувство, что с вами что-то не так, не ваша личная проблема. Это универсальное человеческое состояние. Вы, возможно, удивитесь, но в мире миллионы, миллиарды людей мыслят по тому же принципу. Это просто часть человеческого эго». После того, как я вернулась домой после Хоффмана, я нашла женщину, которая прославилась тем, что выразила это чувство. Несколько лет назад Брене Браун провела лекцию на TED для 100 человек в ее родном городе Хьюстоне, в Техасе. В мире, одержимом позитивной психологией и продуктивностью, ее тема казалась совершенно иной. Она была о стыде, о чем-то, что она определяет как невероятно болезненное чувство, опыт или убеждение, что мы несовершенны, а значит, недостойны любви и принятия. Эта лекция стала вирусной, и ее посмотрели 10 миллионов человек по всему миру. Затем она превратилась в книгу под названием «Великие дерзания», в которой она объясняет, что многие думают, будто стыд испытывают люди, пережившие травму, но это неправда. Стыд — это то, что испытываем мы все. Браун говорит, что мы находимся посреди эпидемии стыда, где все считают, что они недостаточно хороши, недостаточно стройны, недостаточно умны, недостаточно богаты, недостаточно успешны и недостаточно хорошо одеты. Несколько человек уже говорили мне о лекции Брене Браун, включая, к моему удивлению, парня из Тиндера, который хотел пойти ко мне домой на первом свидании. но я никогда ее не смотрела до тех пор, пока не вернулась домой после процедуры Хоффмана и не стала пересматривать ее снова и снова. Я также от корки до корки прочитала «Великие дерзания». Трижды. Мне казалось, что в ней заключена вся суть того, каково это — быть человеком. А еще она описывала все схемы поведения, которые руководили моей жизнью без моего ведома. Она объясняла, почему то, что я вывернулась наизнанку перед толпой незнакомцев, изменило меня больше, чем весь селф-хелп вместе взятый. Брене говорит, что стыд заставляет нас делать несколько вещей. Во-первых, стремиться к идеалу. Мы думаем, что когда мы станем стройнее, умнее, успешнее, с нами, наконец, все будет в порядке. Люди будут любить нас, и нам никогда не будет больно. Когда это не срабатывает, а это никогда не срабатывает, мы пробуем другой подход. Мы заглушаем наше чувство стыда. Мы смотрим телевизор, мы пьем, мы переедаем, мы принимаем наркотики. Браун считает, что именно поэтому процветают ожирения, зависимости и депрессии. Потом, когда и это не срабатывает, мы идем по третьему пути. Мы отрезаем себя от мира, закрываем свое чувство от других и решаем справляться со всем в одиночку. Брене полностью описала мою жизнь до и после self-help. В конце концов, чем был весь этот проект, если не проваленной попыткой стать совершенством? И что я сделала после того, как провалилась? Я напивалась, смотрела телек и переставала общаться со своими друзьями. Я не пошла по единственному, по словам Брене, действительно работающему пути — связь с другими. Демонстрация настоящей себя людям, которые любят и принимают нас со всеми нашими бородавками и так далее. Пути уязвимости. Брене пишет, «Если мы поделимся своей историей с кем-то, кто ответит на нее эмпатией и пониманием, стыд этого не переживет». Поэтому Брене не очень любит термины self-help или саморазвитие. «Я не понимаю, что это значит», — говорит она в одном интервью. «Я не думаю, что мы можем делать это в одиночку. Исцеление приходит от того, что вы делитесь своей историей с кем-то, кто достоин ее услышать». Она была права. Я увидела, что делала все неправильно. Я не могла справиться со всем этим в одиночку. Я провела всю свою жизнь, говоря себе, что я сильная, и мне никто не нужен. Но оказалось, что это не так. Было невероятно страшно показывать настоящую себя людям в Хоффмане. Но это именно то, что мне было нужно. Меня принимали и любили со всеми моими соплями и слезами, так, как я еще никогда не принимали и не любили. Я этого не осознавала, но это было именно то, в чем нуждался каждый человек на Земле. Не новые джинсы, не новая работа, не новый дом, не новый бойфренд и не новая машина, а чувство любви и принадлежности. Брене пишет в своей ранней книге «Дары несовершенства». Глубокое чувство любви и принадлежности — это безусловная потребность любой женщины, мужчины и ребенка. Мы биологически, умственно, физически и духовно привязаны к тому, чтобы любить, быть любимыми и принадлежать. Когда эти потребности не удовлетворяются, мы начинаем функционировать не так, как нужно. Мы ломаемся. Мы разрушаемся. Мы заглушаем свои чувства. Мы испытываем боль. Мы причиняем боль другим. Мы болеем. Я провела всю жизнь, ломаясь, заглушая чувства, испытывая боль и заболевая. Жизнь в одиночку. Пришло время остановиться с помощью Брене Браун и моих друзей. Брене много пишет о друзьях. Я ношу в кошельке маленький листочек бумаги, на котором написаны имена всех людей, чье мнение для меня важно. Чтобы оказаться в этом списке, вам нужно любить все мои сильные и слабые стороны. Вам нужно любить и уважать то, что я совершенно не крутая. Она называет их своими друзьями дело. Это люди, которым она может позвонить посреди ночи, и они придут и сделают все, что она скажет, без лишних вопросов. Я скучала по Саре. Больше всего на свете я хотела вернуться в паб с липким полом, пить и смеяться с ней. Она любила меня такой, какая я есть. Она заставляла меня смеяться над моими недостатками. С ней я чувствовала себя на миллион долларов, даже в прыщах из похмелья. Она знала меня. Действительно, по-настоящему знала. И я тоже ее знала. Я знала, что она гораздо более чувствительная, чем показывает. Что она верит в Бога, и что она ко всем очень добра. Я знала, что она считает избегание людей одним из худших грехов. Она из тех, кто заводит дружбу с гардеробщицей и с неловкой коллегой, которая держится в сторонке на вечеринке. Она окружает их любовью и юмором, и вот они уже танцуют вместе, и Сара заставляет их почувствовать себя самыми остроумными и обворожительными девушками в комнате. Я внезапно осознала, что сделала с Сарой самое худшее. Я избавилась от нее. Я выгнала ее из своей новой жизни. Я решила, что должна стать лучше в одиночку. Но на самом деле все было наоборот. Ты можешь стать лучше только с другими людьми. Я должна была позвонить ей, но испугалась. Я так долго это откладывала. Что я скажу? «Привет. Прости меня». И что потом? Что, если она повесит трубку? Или будет молчать? Или скажет мне, какая я корова? Целых 2 дня я брала в руки телефон и придумывала причину, по которой мне не стоит звонить ей. Какую-нибудь работу, путешествие на почту, срочный звонок маме. Наконец, в воскресенье днем, одна, в кровати, я взяла телефон и набрала ее номер. Номер, который я набирала миллионы раз. У меня тряслись руки. Я не знала, что сказать. Он звонил. И звонил. Потом включился автоответчик. Я услышала ее голос. Яркий, веселый. Я запаниковала и повесила трубку, не оставив сообщения. Я представила, как она смотрит на мое имя на телефоне и жмет «Игнорировать». Я представила ее на диване со Стивом. Больше всего на свете я хотела быть там с ней, заказать индийскую еду, посмотреть фильм и заснуть прямо на диване, напившись вина и молока. Внезапно я так сильно по ней соскучилась, что мне почти стало больно. Как я могла быть такой идиоткой, такой холодной? Я написала. Я была такой идиоткой. Пожалуйста, прости меня. Я скучаю. М. Весь остаток вечера я не могла усидеть на месте. Я так испугалась того, что она ответит, что выключила телефон. Потом включила его. Потом снова выключила. Включила. Выключила. Включила. Никакого ответа. На следующее утро я подскочила в 7 часов и проверила телефон. Все еще ничего. «Дай ей время», — сказала Рэйчел за завтраком. «Давай пойдем погуляем». Мы пошли по улице Хит и дошли до пруда, в который прыгали 15 месяцев назад. Пара матрон среднего возраста плыли брасом. Энергия и оптимизм, которые я почувствовала после того заплыва в первый же день своей селф-хелп-миссии, казалось, теперь были за миллион миль от меня. «Хочешь искупаться?» — предложила Рэйчел. «Мы же не взяли купальники. У них всегда есть запасные в раздевалках». Я знала, что, возможно, должна была это сделать, просто чтобы продолжать заставлять себя двигаться вперед, выходить из зоны комфорта. Снова. Но мне не хотелось. «Нет, не хочу простудиться. Давай лучше пообедаем». Мы пообедали в Сент-Джон. Я смотрела на нормальных людей, друзей, семьи, которые были заняты нормальными делами, ели вместе, пили вино, читали газеты и чувствовала блаженство. Несколько месяцев назад, когда я планировала свои похороны, я бы подумала, что все эти люди бегут от чего-то, прячутся. Но сейчас это скорее было похоже на счастье. Это и есть сама жизнь. Друзья сидят вместе и общаются. Когда я была где-то на середине своего ягнёнка, завибрировал телефон. Я полезла в сумку. Это была Сара. Меня охватила паника. «Что она сказала?» — спросила Рэйчел. «Я не знаю». «Давай, читай». «Я боюсь». «Ну давай же». Я открыла сообщение. Там была фотография женщины в огромном вязаном комбинезоне с капюшоном. Под ней была надпись. «Увидела это пару недель назад и захотела отправить тебе, но потом вспомнила, что мы вроде как теперь заклятые враги. Давай не будем ими. Мне больше нравилось, когда мы были друзьями». Я вскрикнула и подскочила на стуле. Передала Рэйчел телефон. Она ничего не поняла. Однажды зимой мы ездили вместе в Ирландию, и там было так холодно, что я спала в куртке и 3 свитерах. С тех пор она все время шлет мне фотографии терможилетов и кальсон. Сара знала меня. Она знала, что я все время мерзну. Она знала, что я жила ради огромных джемперов. Она знала, какая я неорганизованная, и что я бы спала каждый день по 20 часов, если бы могла. Она знала, что я любила Рождество страстной любовью, по силе сравнимой разве что с ненавистью к цветным гирляндам. «О боже, ты что, опять плачешь?» — улыбнулась Рэйчел. Я и правда плакала. От счастья. Я ответила. «Мне срочно нужен этот комбинезон. Сара, я свяжу тебе такой». «Я. Ты теперь вяжешь?» «Сара». «Да, много чего произошло за эти месяцы». «Я». «Как ты? Я обедаю с Рэйчел. Хочешь присоединиться?» «Сара. Я сегодня у мамы, Стива. Мы в Вестфилде. Ненавижу Вестфилд. В другое время?» «Я. Поужинаем завтра?» Мы встретились в Пицце-экспресс в 6 вечера на следующий день. Я пришла первой и стала ждать, нервничая больше, чем на любом первом свидании. Место было пустым. Только парочка мамаш нарезала пиццы своим детям. Когда она вошла, я задержала дыхание. Она была такой красивой. Как же я по ней скучала. «Прекрасно выглядишь», — сказала я, когда она подошла к столу. «Новая футболка?» «Да, прикупила тут парочку недавно». Я встала, и она тоже все еще стояла. Мы смотрели друг на друга. Я не знала, можно ли мне подойти поцеловать или обнять ее. Она не двигалась, просто стояла. «Ты правда прекрасно выглядишь», — сказала я. «Не думаешь, что я набрала вес?» «Нет». Она подняла футболку. Твердый круглый животик. «Боже мой! Я на 5-м месяце». «Господи, у тебя будет ребенок? «Да». «Боже мой!» «Знаю». «Я все пропустила», — сказала я. Я посмотрела на Сару, потом в пол. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила я, не зная даже, можно ли мне задавать теперь такие вопросы. «Я в порядке. Нормально. Немного устала вскакивать по 20 раз за ночь в туалет, но не хочу жаловаться, иначе ты сочтешь меня негативной». Она подняла брови. «Прости меня. Я была идиоткой. Просто коровой. Мне так жаль». «Все нормально». «Нет, серьезно, прости меня. Я не знаю, что сказать, кроме того, что я слетела с катушек. Перестала быть нормальным человеком. Не знаю, о чем я думала». Повисла неловкая тишина. Она все еще не села. «Тебе тут нравится? Может, найдем другой столик?» — спросила я. Она рассмеялась. «Нет, все нормально». И села у окна. «Ты уверена?» «Да, Мариэн, все нормально». Мучительная тишина. Она не собиралась просто так спустить мне все с рук. И не должна была. «Я была ужасной?» — спросила я. «Да», — ответила она, но потом смутилась. «Не смотри на меня так». «Я не смотрю на тебя. Мне просто очень жаль». Мои глаза наполнились слезами. Она помолчала. Я видела, как она пытается подобрать слова, чтобы дипломатично высказать все, что у нее на уме. «Наши пути просто разошлись, и я могу это понять. Ты действительно проходила через большое испытание, но мне было больно видеть, что я тебя теряю. Я не знала, что делать. Мне казалось, что ты меня больше не любишь. Прости меня. Ты была далекой и холодной. Ты как будто смотрела на меня сверху вниз». Я съежилась. Она была совершенно права. Я смотрела на людей сверху вниз. После «пошло все на», я думала, что знаю все о том, как жить. Я была снобом, самодовольной, тыкала всех носом в свою просвещенность. Думала, что я одна из избранных, которые все обо всем знают, а остальные живут в отрицании и невежестве. Я ущипнула себя за ногу, чтобы не плакать. Это касается не только меня. Мне не позволено здесь плакать. Если это как-то поможет, после того, как мы перестали общаться, я сломалась и провела большую часть года, рыдая в подушку. «Да, спасибо, так лучше», — засмеялась она. «Да нет, неправда. Что случилось?» Я исчезла за своей собственной задницей, стала самовлюбленным кошмаром и практически взорвалась от того, что столько думала о себе. «Звучит весело». «Думаю, я хотела стать идеальной и не выдержала, когда этого не произошло. Идеала не существует». «Я знаю. И даже если бы он существовал, кому это надо? Помнишь Джейн из офиса? Ту, что вечно ходит в идеальных нарядах, с идеальной прической и ест одни салаты». Мы обе скорчили рожу. «Кому хочется быть степфордской женой? Это же так скучно. Я вообще не понимаю, зачем тебе понадобилось себя менять? То есть читай столько книжек, сколько хочешь, и медитируй, если тебе так нравится, но не нужно при этом становиться совершенно другим человеком. Множество людей любят тебя такой, какая ты есть. Даже если я самовлюбленная корова? Обычно ты не такая. Обычно ты сердечная, добрая и смешная. Верните мне ту красотку, пожалуйста». На секунду воцарилась тишина. «Я скучала по нашим разговорам», — сказала она. «Ты от меня просто избавилась». «Я знаю. Я думала, что наша дружба крепче, чем оказалась». Снова мучительная тишина. Тишина, в которой можно пропасть и никогда не вернуться. Это и была уязвимость. И сильная, но необходимая. «Мы теперь даже напиться не можем, чтобы все исправить», — сказала Сара. Я улыбнулась. Еще одна пауза. «Черт возьми, ребенок, мне не верится. Что ты обо всем этом думаешь? А Стив? Он нервничает. Ему все снится, как он оставляет ребенка в автобусе. Он будет классным папой». «Ага. Мне так жаль, что я это пропустила». «Ты можешь это исправить, если поможешь мне кое в чем важном». «Конечно, в чем угодно». Она залезла в сумку и достала свой телефон. «Что ты об этом думаешь? Нормально или в стиле учительницы начальных классов из 1978-го?» Она показала мне фотографию Макси платья в цветочек. Я рассмеялась. «Немного похоже на миссис Хиндли из кабинета географии». «А это?» Короткое легкое платье в полоску. «Да, детка, вперед. Гордись своей попкой». Я почувствовала теплую волну любви и облегчения. Вот где на самом деле было счастье. Не в зеленых соках и аффирмациях, а в разговорах с друзьями о цветочных принтах. «Это девочка?» Она посмотрела на меня удивленно. «Мы никому не говорили, но да. Откуда ты узнала?» «У меня было видение моих похорон, и ты пришла на них со своей дочерью». «Чего?» «Ну, это было как раз во время моего нервного срыва. Мне пришлось делать упражнение, в котором надо представить, что люди скажут на твоих похоронах. И вы там были со Стивом и вашей дочерью». «Что? Что за книга посоветовала такое?» «7 навыков высокоэффективных людей. Она должна помогать фокусироваться на том, чего ты хочешь от жизни». «Сработало?» «Нет. Я в основном представляла, как на моих похоронах все будут меня ненавидеть». Звучит как хорошая шутка. Люди так на меня злились, что никто даже не напился и не стал травить обо мне байки. Ты сказала, что у меня было все, но я это не ценила. Прости, пожалуйста, за то, как воображаемая я вела себя на твоих воображаемых похоронах. Да нет, ты говорила правду. Ну ладно, а что с остальными? Ты читала книжку про отношения? Да. Я даже встала посреди бизнес-завтрака и спросила, не хочет ли кто-нибудь пригласить меня на свидание. «Не может быть!» «Правда. Меня забрал оттуда на кофе один парень и практически сделал мне предложение на середине латте. Он сказал, что у него есть вакансия жены, и предложил мне ее рассмотреть». «А ты что?» «Я согласилась, естественно. Мы сбежали в Вегас». «Я пропустила свадьбу в Вегасе?» «Ага». «Так был там кто-нибудь еще, кто тебе понравился?» «Не совсем. Был один парень, но я все испортила. Убежала, когда он пытался меня поцеловать, и он не захотел больше меня видеть». «Если он так быстро сдался, значит, это не твой парень». Сара всегда знала, что сказать. «А кто-нибудь еще?» Я рассказала ей про Грека. «Звучит круто». «Так и есть, но мы живем в разных странах, и, не знаю, я не уверена, что испытываю к нему чувства». «Но должна же ты была что-то почувствовать, раз подошла к нему тогда». «Да, наверное, но потом никакой магии». Она подняла брови. «Разве у тебя было время, чтобы все выяснить? Стив не нравился мне всерьез до третьего или четвертого свидания». «Я просто не думаю, что он тот самый». Она покачала головой. «Ты уверена, что не убегаешь? Когда я встретила Стива, то ужасно испугалась. А влюбиться в него было для меня все равно, что прыгнуть с обрыва. Я выдумала миллион причин, по которым он мне не подходит. Слишком маленький, слишком худой, со слишком высоким голосом». «Ну, не такой уж он высокий. Ты знаешь, о чем я. Но я просто испугалась. Я видела, что я ему по-настоящему нравлюсь, и пыталась найти выход. Но он продолжал звонить. Он не позволил мне сбежать». «Грек тоже все время мне звонит». «Правда?» «Да. Я какое-то время не брала трубку, потому что не хотела давать ему ложную надежду. Но в какой-то момент это стало слишком грубо, и мы начали болтать». «О чем?» «Не знаю. Обо всем, о его отце, о моем саморазвитии. Думаю, он понимает, что я делаю, потому что изучал психологию. С ним легко разговаривать». «Легко разговаривать — это хорошо. И как часто вы разговариваете?» Обычно раз в неделю. Ты думаешь о нем? Ну да, иногда. А что он чувствует к тебе? Я не знаю. Ты никогда не спрашивала? Нет. Но в любом случае, не думаю, что он любовь всей моей жизни. Мы целовались однажды, и я ничего не почувствовала. А ты хотела почувствовать? Спросила она. Не знаю. Думаю, нет. Ты была готова для любви? Ее голос звучал встревоженно, лицо посерьезнело. Я поразилась. Обычно мы так не разговаривали. Я не знаю. Ты хоть знаешь, что такое любовь? Спросила она, и слезы тут же брызнули у меня из глаз, как будто кто-то повернул ручку крана. Я не знаю. Она сжала мою руку. Я просто думаю, что тебе надо давать людям шанс. Любовь не всегда длится вечно. Иногда вы просто встречаетесь, чувствуете связь и учитесь друг у друга. Это может длиться день, неделю, год, неважно. Главное — дать этому произойти. Просто посмотреть, что случится. И все, ничего больше. Когда ты стала такой мудрой? Наверное, это все гормоны. Я теперь матушка Земля, — улыбнулась она. Или то, что я больше не пью, восстановило мне часть мозговых клеток. Я нашла в сумке платок и высморкалась. Она была права. Я до смерти боялась любви, но селф-хелп-книги наперебой твердили, что мы все здесь только ради любви. Не обязательно в виде свадьбы, семьи, дома, а в любом ее проявлении. Мы здесь ради связи. Мы оплатили счет и пошли на станцию. «Это же первое наше трезвое возвращение», — сказала я. «Я знаю. Я люблю тебя. Прости, что была такой сукой. Я тоже тебя люблю». Мы обнялись. Было темно, и мы стояли под фонарем. Это было более романтично, чем на любом свидании. А любовь есть любовь. Неважно, между друзьями она, любовниками или членами семьи. Я всю жизнь притворялась, что мне никто не нужен, но это была ложь. В метро на пути домой я снова плакала, но в этот раз от радости. Дома я написала Греку. В Лондоне было 11 вечера, значит, в Афинах час ночи. «Ты чего не спишь так поздно?» «Не мог уснуть. Хочешь поболтать?» Он позвонил мне по скайпу. Обычно я отключала видео во время разговоров с ним, потому что беспокоилась, что на экране буду похожа на пончик Пилсбери, но в этот раз я позволила своему лицу появиться. «О, я тебя вижу. Погоди, я тоже включу камеру». И его лицо тоже появилось. Бледное, улыбающееся, сверкающее глазами. «Приятно тебя видеть», — сказал он. «Выглядишь прекрасно». «Да нет, я без сил. Это ты хорошо выглядишь». И это правда. У меня ухнуло сердце, когда я его увидела. Было сложно смотреть ему в глаза. «Спасибо. Так какие дела?» «Я только что помирилась с подругой, с которой была в ссоре». «Это здорово». «Да, это точно». «Как твой отец?» «Да все так же. Не очень хорошо. Но расскажи мне о чем-нибудь другом. Как там в Лондоне? Что ты читаешь в этом месяце?» Я прислала ему ссылку на лекцию Брене Браун. Мы посмотрели ее вместе. Он в Афинах, с больным отцом за стенкой, а я в темной спальне в Лондоне. Человек, которого я встретила год назад в кофейне. «Мне она нравится», — сказал он. «Мне тоже. Я всегда стараюсь жить так, как она говорит», — сказал он. И это правда. С момента, как мы встретились, он всегда был открытым и честным. Он звонил мне, даже когда я пыталась от него избавиться. Он не скрывал, что я ему нравлюсь, и не притворялся, что его жизнь идеальна. Он всегда показывал мне себя настоящего. Это я все время играла в какие-то игры. У меня стучало сердце. Я сидела на покрытом ковром полу у двери. Там был лучший Wi-Fi сигнал. «Забавно, что мы до сих пор общаемся», — сказала я. «Ну да, точно. Мне интересно, что ты обо мне думаешь?» Он помолчал. Я буквально чувствовала темное ночное небо между нами. Океаны. Он смотрел на меня и улыбался. «Когда я встретил тебя, то не поверил своим глазам. За день до этого я описал подруге свой идеал женщины. И вдруг ты подходишь ко мне. Прекрасная женщина, которая полностью соответствует этому образу. Просто внешне. А потом мы стали разговаривать, и все стало еще лучше. Я не мог поверить своей удаче», — сказал он. Я действительно пару мгновений боролась с собой, чтобы не сказать. Должно быть, коротенький был список. Но все равно испортила момент, спросив, сколько раз он говорил это девушкам. «Ни разу. «Когда встретишь мою подругу, можешь спросить ее», — сказал он. «Ты правда так думал?» «Да». Еще одна пауза. «А ты что обо мне подумала?» — спросил он, глядя мне в глаза. Я уставилась в ковер и стала отдирать клочки шерсти. Еще немного тишины. «Что ты милый, умный и с тобой легко общаться», — сказала я своей книжной полке. Потом я посмотрела на него. Он улыбался. «А что ты думаешь обо мне теперь?» Я снова отвела взгляд. Что ты милый, умный и с тобой легко общаться». Он улыбнулся. «Хватит на меня так смотреть», — сказала я. «Прости, я не очень хороша в таких делах». «Все в порядке». «Я не знаю. Думаю, мы друзья», — сказала я, глядя на него. «Хорошо». Он очень мило говорил «хорошо», как будто что ему не скажи, все будет хорошо. «Ну, то есть я не знаю. Ты мне нравишься, и я иногда думаю о тебе». Тишина. И снова она. Уязвимость. Мне было так страшно открываться, что меня как будто могло стошнить прямо из сердца. «Я смущаюсь», — сказала я. «Не смущайся», — засмеялся он. «Я тоже о тебе думаю. Как прошли твои свидания? Ты встретила кого-нибудь?» «Не совсем. А ты? Встречаешься с кем-нибудь? Как поживает эта девушка из бара?» «Нет, она была милой, но это был просто флирт». «О, хорошо». Я удивилась, как обрадовалась тому, что мужчина, с которым я сходила на одно свидание 10 месяцев назад, не встречался с девчонкой из бара. Молодой, стройный и татуированный в моей голове. Снова тишина. Но на этот раз это была тишина между двумя людьми. Более близкая и честная, чем любые слова. У меня болело сердце. Я не могла вдохнуть. Я хотела, чтобы это прекратилось. Это было слишком. Поэтому я снова воспользовалась словами. «Что ты предпочитаешь, флэт-вайт или капучино?» «Флэт-вайт», — ответил он, как будто это был самый нормальный вопрос на свете. «Я тоже». Дейзи вернулась после нескольких месяцев в Индии. Она появилась в дверях, в длинной футболке и с бусами на шее, что меня раздражало. Но когда она наклонилась ко мне для поцелуя, она выглядела умиротворенной. Никаких прыжков вверх-вниз или намасте. «У меня для тебя кое-что есть», — сказала она, передавая мне пакет из дьюти-фри. Там была бутылка виски. «Ты ведь даже не пьешь?» — сказала я. «Да, но ты пьешь». «Спасибо, я стараюсь завязать, но не очень активно. Принимаю алкоголь в медицинских целях». «Ты хорошо провела время?» — спросила я за чаем. «У меня был народный, у нее с ромашкой. Было сложно, но это именно то, что мне было нужно». «Значит, 20 часов йоги в день?» «Нет, я хотела, но доктор Али сказал, что я должна прекратить и ничего не делать». «Кто такой доктор Али?» «Аюрведа-доктор, к которому я ходила». «Ого!» Я не могла себе представить, что Дейзи ничего не делала. У нее было больше энергии, чем в зайчике Дюрасел. На второй неделе во время одного из массажей я почувствовала что-то в бедрах и провела целую неделю, плача в подушку. «Он что, навредил тебе?» «Нет, он сказал, что я удерживала скорбь в своем теле и теперь ее отпустила». «Ого!» «Он сказал, что я никогда по-настоящему не скорбела по матери, поэтому мне просто нужно остановиться и почувствовать это». «Точно. Прости, я знала, что твоя мама умерла, но мы никогда об этом не говорили». «Все нормально. Это случилось пару лет назад. Рак. Я ушла с работы, чтобы быть с ней». «Мне очень жаль. Ты, должно быть, скучаешь по ней?» «Да, скучаю». «И это помогло? Просто остановиться?» «Да». Я ждала, что она заполнит тишину каким-нибудь психотерапевтическим объяснением или разговором об энергии и очищении, но она молчала. Мы пили чай в тишине. Дейзи играла с вазой на столе, поворачивала ее, трогала лепестки роз в ней. «Ты планируешь еще путешествовать?» — спросила я. «Я думаю, пришло время вернуться к работе. Я унаследовала немного денег после маминой смерти, и теперь они почти на исходе, так что время пришло. Это будет здорово». Внезапно все это обрело смысл. Мания Дейзи тратить и искать, прыгать с одного курса на другой, из одного йога-ретрита в другой. Она скорбела и была одинока. И ей нужны были ответы. Я сделала еще чаю. конце марта у моей сестры был день рождения. Мама испекла торт. Я пришла в ее квартиру в Эскоте, чтобы его забрать, и поехала обратно к Хелен в Западный Лондон через 2 поезда и автобус. У мамы не было достаточно большого пластикового контейнера, поэтому торт просто лежал на тарелке, а сверху была странная сеточка, как будто он был накрыт от мух. Это превратило путешествие в вызов. Я думала, что кто-нибудь обязательно врежется в торт или пошлет его в воздух, но этого не случилось. Час пик в тот вечер был совершенно не таким, как все остальные часы пик. Люди улыбались мне, раздвигались передо мной, даже говорили «какой красивый», глядя на торт. Их лица смягчались. Жесткое, усталое «я ненавижу жизнь» выражение, которое большинство из нас надевает в метро, испарялось. Все как будто бы снова стали людьми. На последнем этапе путешествия я ждала автобус на Хайбере рядом с 2 парнями, которые пили пиво. Они выглядели бездомными, поэтому, когда я села рядом, меня мгновенно захлестнуло знакомое чувство вины от того, как мне повезло в жизни, и печали от того, как человеческая жизнь может обернуться. Потом я почувствовала себя виноватой за эту снисходительность. Может быть, они счастливы так жить? «Это нам?» — спросил один из парней. «Нет, боюсь, что нет. Это для моей сестры. У нее день рождения», — сказала я. «Вы сами его сделали?» — спросил другой. «Нет, я даже тосты сжигаю. Его сделала моя мама, а я просто доставляю его на вечеринку». «А где тогда ваша мама?» — сказал первый. «Мы не приглашаем ее на вечеринки. Просто заставляем сделать торт», — пошутила я. «Очаровательно, не правда ли?» — сказал первый. «Да, мы хорошие дети», — сказала я. «Она всегда делает вам торты?» «Да, мне 37, и моя мама все еще делает мне торты». «Это здорово». Они оба уставились на торт. Пару секунд мы все втроем смотрели на него под этой смешной сеткой. Я разглядывала сахарные розочки, которыми мама украсила верхушку. Обычно я бы подумала, что это слишком, но сейчас они выглядели чистой любовью. Я посмотрела на 2 своих новых друзей. Они смотрели на торт с отсутствующим выражением на лицах. Я не знала, куда их мысли завели их. На вечеринке по случаю дней рождения, которые у них были, или которых у них никогда не было. Думали они о тортах, сделанных для них, с украшениями и свечами. Или о тортах, которые существовали только в их мечтах. Мне кажется, о последних. В тот момент они оба выглядели 10-летними, сидя там со своими бутылками лагера и коробкой Принглс со сметаной и луком. Мне казалось, что в этом торте и была вся разница между нами. Иметь маму, которая печет торты на дни рождения, казалось лучшей вещью, о которой только можно было попросить. На долю секунды я задумалась, должна ли я пригласить их на вечеринку, но не стала. Вместо этого мы проговорили о том, кто там будет и сколько у меня сестер, и о том, что вечера становятся светлее. Я спросила, что они делают вечерами, и они сказали: «То одно, то другое». Пришел мой автобус, я попрощалась, и они помахали в ответ. Мне было стыдно за себя. Я провела больше года в одержимости тем, что не так с моей жизнью. Или скорее, что, как я думала, с ней не так. Но на самом деле у меня была мама, которая печет торты, сестры, которых я люблю, друзья, с которыми мне весело, функционирующее тело, более-менее работающий мозг, крыша над головой. У меня было все. Брене Браун пишет: «Радость настигает нас моментами, обыкновенными моментами. Мы рискуем упустить ее, когда слишком заняты поиском чего-то экстраординарного». Я действительно пыталась найти что-то экстраординарное, когда на самом деле у меня уже было все, что нужно.